Глава 14. Эшфорд. Вернулся тайком, чтобы никто не заметил, точно Арсен Люпен. Арсен Люпен. Джентльмен-грабитель, главный герой романов и новелл французского писателя Мариса Леблана. Почему? Потому что вся одежда после купания в Темзе еще не высохла и источала неописуемый запах канализации, настолько сильный, что по дороге в Денби мне пришлось снять брюки, чтобы не испачкать сиденье автомобиля. Сдергиваю с одного из столов у входа дамасскую скатерть и заворачиваюсь в нее. Образцом мужественности в этом шелке лососевого цвета меня не назовешь. Более того, я скорее похож на Мату Хари на задании. Но еще не хватало, чтобы меня поймали в таком полуголом виде. Так я потеряю последние крупицы авторитета, которые у меня еще остались в этом доме. Не будь Харинг моим лучшим другом со времен учебы, после сегодняшнего вечера ему бы не поздоровилось. Но только он из всех людей в этом мрачном мире может рассмешить меня даже в самое неподходящее время. Да, талант Харинга — неуместные шутки на королевских приемах, церковных службах или на похоронах. И он заботится о том, чтобы хоть кто-нибудь его да услышал. У каждого из нас своя роль, и за правила приличия и примерное поведение из нас двоих отвечаю я. Дело в том, что новость о моей свадьбе Харинг воспринял плохо. У нас с ним будто было негласное соглашение никогда не жениться, или, по крайней мере, жениться как можно позже. И мой поступок оказался для него как кинжал в спину. Может, я не такой беспринципный, как он, и не такой одержимый, но все наши проделки и преступления мы придумывали вместе. Преступления, канувшие в лету. Поэтому ему было особенно приятно бросить меня в реку, пусть и в другую. Потребовалось все мое расположение и желание, чтобы, как только мы вернулись в клуб и остались одни, убедить его, что я все еще тот же Эш, которого он знает. «Так вот, значит, как обрекаешь меня одного остаться закоренелым холостяком?» «Не заставляй меня чувствовать себя виноватым. Ты справишься». «А я не за себя переживаю, а за тебя. 30 лет и уже в кандалах. Не надейся, что сможешь прийти ко мне за помощью. Я тебя еще в незапамятные времена предупреждал». Харинг прекрасно умеет скрывать разочарование за маской шута. «Давай так, если мне понадобится помощь, я приду не к тебе». «Конечно, если ты в самом деле влюбился». Так вот, что он хотел доказательств, хотел услышать это от меня. А инстинкт Харинга всегда безошибочно разоблачал мою ложь. Если бы я сказал, что люблю Джемму, он бы мне не поверил. «Харинг, так просто случилось. Я женился. Это произошло спонтанно, порывом. Я просто захотел это сделать, и все. Теперь у меня есть жена, но все не так, как ты думаешь. Ты представляешь традиционный брак, обычную жизнь женатой пары со всеми соответствующими ограничениями. Так вот, знай, что я женился на женщине необычной. И история у нас нетрадиционная. Наша история столь же бурная, сколь невероятная. И, возможно, Джемма — единственная, на ком я когда-либо мог жениться. Любой другой захотел бы свадьбу, как по учебнику. Но не Джемма». На этих словах Харинг скептически приподнимает бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Она нонконформистка и полностью поддерживает открытые отношения. Вот что я имею в виду, когда говорю, что ничего не изменилось. Выражение лица Харинга сменилось со скептического на недоверчивое. «Позволь мне прояснить. Вы поженились? Согласен ли ты и так далее, пока смерть не разлучит вас? И теперь говоришь мне, что брак у вас открытый? Я просто киваю, чтобы не раскрывать карты». Опустив при этом тот факт, что поженились мы из-за денег, и что на самом деле мы друг друга презираем, и у нас нет ничего общего, не говоря уже о кровати. «Тебе улыбнулась удача, мой друг. Ты не представляешь, сколько бедолаг хотели бы оказаться на твоем месте». «Блин, похоже, у меня получилось искренне». «Да, но, Харинг, это останется между нами. Все, что я сказал, не должно покинуть эту комнату. Разговоров о моей свадьбе и так предостаточно. Не хватало еще, чтобы и эти детали утекли». «Старик, мне никогда еще так не хотелось встретиться с твоей женой. И я хочу своими глазами увидеть это чудо». «Чудо?» Падая на кровать, не могу не думать о словах Харинга. Джемма храпит, как товарный поезд. Одна из отрицательных сторон, если положительные вообще есть, смежных комнат, в том, что всего пара дверей отделяет меня от Джеммы и от глубокого сна. Харингу не терпится с ней встретиться. Я уже знаю, что он воображает ее воплощением женственности, парализующей движение транспорта. Но я бы Джемму так не описал. Изящная, грациозная, ага, как фура на четырех осях. Я могу только надеяться, что Харинг не вынесет ее болтливости и потеряет сознание через 3 минуты после рукопожатия. За миг до сна меня посещает ужасная мысль. Завтра слуги придут убирать наши комнаты. И хотя спальни у нас отдельные, им может показаться необычным, если не подозрительным, что первую ночь под одной крышей новые герцог и герцогиня провели каждый в своей постели, запершись в комнатах. Хотя бы одежду надо повсюду разбросать, а просто не сбить так, чтобы были видны признаки неудержимой страсти. Следовательно, хотя бы одна из кроватей должна выглядеть нетронутой. Я не могу спать в кровати. Просто безумие. В собственном доме я не могу спать со всеми удобствами на своей же 3-спальной кровати. Вот о чем я думаю, пытаясь устроиться на диванчике. Придется с Джеммой как-то договориться. Не могу же я следующие несколько месяцев спать еще неудобнее, чем мои охотничьи собаки. Придется поделить. Одну ночь я, одну ночь она, более чем демократично. По крайней мере, первые недели, когда молодожены должны давать волю страсти. А потом можно перейти к политически приемлемому показателю в пару раз в неделю. Наконец, составив мысленный достоверный календарь наших сексуальных имитаций, я засыпаю. В дверь стучат. И стучат они будто мне прямо по черепу. «Чтоб тебя, Харинг, и твое бренди с шампанским». Брэндонское, как он его называет. Надо не забыть сказать ему, что вкус столь же ужасен, как и название. Если я все же не умер, то чувствую себя немногим лучше трупа. «Входите!» — стану я. Но ничего не происходит. С трудом тащу себя к двери, открываю, но в коридоре никого нет. Неужели мой авторитет уже настолько подорван, что слуги подшучивают надо мной, стучат и убегают? Стук продолжается, и я начинаю думать, что это всего лишь плод моего воображения. Но потом понимаю, что раздается он позади, стучат в дверь между моей комнатой и комнатой Джеммы. Поворачиваю ключ и вижу Джемму в проходе между комнатами, на своего рода нейтральной территории, которая, как я уже чувствую, станет нашим тайным полем битвы. «Выглядишь ужасно», — спокойно замечает она. «Я только проснулся. Еще даже в душе не был». «А у тебя какое оправдание?» — отвечаю я, разглядывая ее смелый макияж и какие-то невероятные кудри. «Я уже готова», — отвечает она, не уловив сарказма. Я пожимаю плечами. «Вот именно». «Ну, если я правильно помню, вчера вечером ты сказал, что мы вместе спустимся на завтрак. Я бы предпочла, чтобы ты сдержал обещание, потому что вряд ли смогу вынести еще одну тираду от твоей матери о пунктуальности, расписаниях, этикете и обо всем том, что так нравится вам, аристократам». «Дай мне 5 минут». Направляюсь в душ, ругаясь про себя, и уже собираюсь бросить одежду в стирку, как ко мне приходит озарение. Я выворачиваю одежду наизнанку и разбрасываю по полу в комнате Джеммы, оставляя четкий след от своей комнаты к ее кровати. «Ты что удумал?» — возмущается она. «Где твоя вчерашняя одежда? Можешь дать?» «Нет, если не скажешь, что ты делаешь?» «А ты как думаешь?» — спрашиваю я, театрально указывая на одежду на полу. Она поднимает руки в знак капитуляции. «Скоро придут слуги убирать комнаты, и если мы хотим, чтобы они поверили в нашу историю о любви с первого взгляда, лучше создать впечатление, что мы исполняли трюки в духе цирка Дю Солей. Так что если ты не из тех редких женщин, которые занимаются сексом одетыми, как лыжница на зимних Олимпийских играх, не будешь ли ты столь любезна передать мне свою одежду? И я сделаю кое-что получше». И правда, Джемма не просто бросает свои вещи на пол рядом с моими, но и начинает яростно ворошить кровать, сдергивая с нее подушки и простыни. Что ж, во всяком случае, она меня поняла и согласилась. Пришлось попотеть, но она согласилась. Секундочку, что она делает с этой простыней? Почему она привязывает ее к столбику балдахина? Джемма, какого черта? «Ты никогда не слышал про бандаж?» — отвечает она, как ни в чем не бывало. «Нет. Точнее, да, но нет», — возражаю я. «Слушай, Джемма, ценю твои усилия, но достаточно того, чтобы слуги вообразили, что мы занимались самым обычным сексом. Не обязательно просвещать их насчет моих сексуальных предпочтений». «Никакого бандажа?» «Нет», — кратко отвечаю я. «А это?» — уточняет она, помахивая кричащими красными туфлями на шпильках. «Нет, никаких фетишей». «Ну ты и зануда!» — возмущается она, бросив туфли обратно в гардеробную. «Не волнуйся. Эти подробности ты никогда не узнаешь». «Надеюсь», — отвечает Джемма, поморщившись. «Отвращение взаимно. Я первым спускаюсь по лестнице, но перед зимним садом нас ждет Ланс». «Джемма», — сквозь зубы шепчу я, «можешь, пожалуйста, не возмущаясь и не споря, сделать вид, что ты довольная и счастливая новобрачная?» «Чтобы почувствовать себя альфа-самцом, тебе всегда нужно обращаться со мной, как со слабоумной?» Так и знал, что все закончится спором.